В святилище Морса вошел молодой информатор. Очень грязный, похоже, уставший. Он сразу же направился к стойке, чтобы поговорить с торговцем святилища. «Сдается мне, что наш отдых откладывается», — Дели потер ладони, стряхивая остатки концентратов. Он украдкой наблюдал за вошедшим. Внешний парень походил на информатора, только был очень грязным. «Что ты имеешь в виду?» — Круг положил локти на стол и рыгнул, прикрыв рот. «Раз такие дела», — проводник посмотрел на Немова, — «ты наелся?» Немой чуть заметно кивнул. Он съел всего лишь одну банку концентрированной пищи из всего того, что принес на стол Круг. Да и та, судя по этикетке, являлась наименее калорийной. «Это первая и последняя кормежка даром. Голова у тебя соображает, видимо, неплохо, поэтому следующую еду получишь тогда, когда сделаешь что-нибудь полезное». Круг посмотрел на друга. «Думаешь, с него будет толк?» «Еще не знаю». Дели перевел взгляд с Немова на информатора, но уверен, что с мозгами у него все в порядке. «Но он же Немой. Как он будет общаться?» – недоумевал Круг. «Захочет выжить – будет». Дели снова посмотрел на Немова. «И откуда ты такой взялся?» К их столу подошел молодой информатор. «Кто из вас Дели? Морс сказал мне, что я могу найти его за этим столом». «Я за него», – ответил проводник. «Ты куда-то спешишь?» Грязный информатор сел на скамью. «Моя история длинная. Я заключил договор с одним караваном. Удачно выполнив свою часть договора и найдя нужного погонщика, передал ему ту информацию, которую обязывался передать. На первых порах, в молодости, информатору приходится побегать от одного святилища к другому». Парень попытался пошутить и улыбнулся. «В дальнейшем могу тебя обрадовать», — сказал ему Круг. «Тебя ждет то же самое». «Согласен», — парень окинул взглядом Круга, узнавая в нем информатора. «Но ты кочуешь из святилища в святилище и из одного конца зоны в другой значительно реже, верно?» Он снова заулыбался. «Ну и что тебе понадобилось от меня?» — спросил Дели. «Передав сведения», — продолжил молодой информатор, «я случайно стал участником неких событий». При этих словах Круг и Дели многозначительно переглянулись, благодаря которым удалось заключить еще один договор. «Согласно ему, я должен разыскать проводника Дели и передать ему, что ведомая Дина, самоклейка, сейчас находится у шамана Филиппа. Это недалеко от святилища Тровича. Сам Дин отправился на север с неким Стрелиным. О последнем известно только то, что он погонщик. Дин просил, чтобы Дели взял самоклейку себе в ведомое до его возвращения. Неужели?» «Именно так я должен передать информацию. Самоклейка заразилась болезнью пустошей. Я сообщил Филиппу о том, что ее ведомый отправился на север и что вскоре появится другой». «Молодец, Дин», — Дели улыбнулся. «Что к чему, не в курсе, но уже сообщает людям, что я буду делать. А если я не смогу?» Проводник посмотрел на грязного информатора. «Меня это не касается», — резонно заметил тот. «Я выполнил свои обязательства договора. Сообщил шаману и тебе, куда отправился Дин, и передал его просьбу взять под опеку самоклейку. Это все». «Но, предположим, ты знаешь кое-что еще». Круг смотрел на парня в упор. «В каком состоянии находится самоклейка? Ведь ты ходил к шаману?» Грязный информатор хмыкнул и улыбнулся. «Верно, ходил. Она без сознания. Кажется мне, что в этой части зоны только Филипп занимается лечением болезней пустошей. Но мне он не сказал ничего о состоянии здоровья девки». Круг и Дели переглянулись. «И что теперь?» «Я говорил тебе, что наш отдых откладывается на неопределенное время». Дели поднялся из-за стола. «Ты собираешься идти за ведомой Дина?» Проводник молча кивнул, взял со стола две неоткупоренные банки с концентрированной пищей и положил в сумку. «А что делать с этим?» — Круг показал пальцем на Немова. «Возьму с собой». Здания казались огромными. Их вершины скрывались в низких тучах. Дождь не позволял разглядеть всего в деталях. Погонщики то и дело задирали головы вверх и осматривали дома заброшенного поселка. Температура воздуха заметно снизилась. «Стой!» – выдохнул Горлов. «Валик, тут надо остановиться». Старший погонщик стал дудеть в дудку. Кабаны и люди остановились. Горлов подошел к Валику. «Устраивайтесь на длительный отдых. Людям нужно обсохнуть». Сталкер вытащил ПДА и стал переключать режимы. Когда дошел до нужного, посмотрел на погонщика. Тот путь, по которому я шел сюда, хорош в одном, незаметный. Поясни. В поселке много снорков, встречаются кровососы. Путь, по которому я шел с севера, хорош для одинокого путника, скрытный. Снорки не видят, и есть шанс проскочить незамеченным. Но с караваном? Они стояли в стороне одни. Погонщики суетились возле кабанов. Пользуясь случаем, Валик наклонился к горлу и тихо-тихо произнес. «Надеюсь, ты не соврал про идиот?» Сталкер удивленно поднял брови. «Знаешь, у меня в последнее время плохое предчувствие. Ты сам видишь, ребята держатся настороженно, так что гляди. Это не угроза и даже не предупреждение, а просто совет». «Так что будем делать?» – невозмутимо спросил Горлов, словно погонщик ничего ему не говорил. «Я собирался отыскать путь через поселок получше, но, может, ты согласишься пойти по дороге для одиночки?» «В чем разница?» – Валик глотнул из фляжки. «Придется идти по главной улице, с двух сторон которой стоят высокие дома». Подумав, старший погонщик сказал, «Нужно посоветоваться с остальными. Сейчас поставим навес и обсудим. Тем более, что у нас есть время». К ним быстрым шагом подошел Роксол. «Что-то случилось?» – Валик повернулся к погонщику. «Неугад умер. Только что». Дин не отставал от стреляного ни на шаг. Погонщик бежал зигзагами, потому что как только они появились с поля зрения охраны на вышках, по ним открыли огонь. Человек, стрелявший из-за деревьев, ненадолго отвлек внимание темных. Кровь шла из всех трех ран, но боли проводник не чувствовал. Он изо всех сил старался не отстать от стреляного. «Бегом!» – погонщик на миг обернулся. «Второго шанса у нас не будет». Уставший и полностью промокший от дождя, он из последних сил бросился в лес. Дин поспешил следом. «Стреляный!» – раздалось из-за деревьев. Погонщик остановился как вкопанный, подняв голову. Дин со всего размаха налетел на спину стреляного. «Вивиан?» – удивленно воскликнул стреляный. «А где остальные?» Несколько пуль ударили в стволы ближайших деревьев на самом краю леса, заставив беглецов пригнуться. «Скорее сюда!» – позвал Вивиан, находясь под хорошим прикрытием густого кустарника и большого разветвленного ствола. Стреляный бросился к нему. Он сделал всего несколько шагов и услышал позади вздох. Погонщик оглянулся. «Черную душу выбросил, и везение как ветром сдуло», – сказал Дин, стоя на одном колене. Проводник, опираясь на руку, закашлялся, и изо рта у него пошла кровь. «Вивиан!» – стреляный бросился назад. «Помоги!» Дин не чувствовал боли. Он почувствовал только попадание под правую руку. Благодаря обезболивающему, который вколол ему стреляный, проводник поднялся и двинулся вперед. Но теперь он двигался значительно медленнее, надсадно хрипя и ощущая, как кровь наполняет рот. Стреляный подскочил к Дину одновременно с оборванным грязным погонщиком, который перед этим стрелял из леса по темным. Они почти успели подхватить проводника под руки, как тот упал вперед, словно от удара. Еще одна пуля попала в тело Дина, раздробив ключицу. Редкий лес ненадежно, но все же скрывал их. Оба погонщика пригнулись, слыша, как вокруг свистят пули. Некоторые из них со шлепками впивались в стволы рядом стоящих деревьев. «Давай!» Стреляный подхватил Дина под руку и потащил подальше от края леса. Вивиан, встав с другой стороны, помогал. Проводник вяло пытался перебирать ногами, держа винтовку за ремень, крепко сжав пальцы. С каждой секундой ему становилось хуже, в глазах начало темнеть, но боли он все так же не чувствовал. Позади уже раздавались крики. Темные догоняли. Стрельба с вышек прекратилась. «Как будем уходить?» – спросил Вивиан, когда они все втроем повалились на землю. Оба погонщика заполошно дышали, а проводник закашлялся, сплевывая кровавую пену. «Не знаю», — выдохнул стреляный. «Дин, ты идти сможешь?» Проводник попытался встать, опираясь на одну руку. «Тяжело дышать», — прохрипел он еле слышно. Погонщики подняли его под руки. Дин смотрел перед собой невидящими глазами. «Пошли», — рявкнул стреляный. «Идти сможешь?» Дин сделал шаг и повалился на землю, выпуская изо рта темные сгустки. Глаза его начало заволакивать пеленой. «Они в двух днях пути. Зеленоглазые в тоннеле. Не такие. Зеленоглазые. Узнай. О них». Проводник уже ничего не видел перед собой. Жизнь медленно покидала его. «Они не такие, как все мутанты», – завороженно прошептал Дим. «Не говори загадками, напарник. Что ты имеешь в виду?» – насторожился стреляный. Ответить Дин не успел, ему помешал шум позади. «Что?» – стреляный наклонился, приложив ухо к окровавленным губам Дина. Впереди в двух днях. Догонишь. Старшой, глянь. Вивиан указал на рану в боку у проводника. Наверное, задето легкое. Ты успеешь. Дин закашлялся и повернулся на бок, поджав колени к груди. Стреляный глянулся. Местные еще не появились в поле зрения. Он снова наклонился к проводнику. Дин, вставай, мы тебя потащим. Проводник открыл глаза и поискал взглядом Стреляного. На востоке лагеря темных не редкость, как и изломы в них. Они принимают их за своих. Он вымученно улыбнулся. «Странно, я не чувствую боли». Обезболивающий наркотик, который вколол ему Стреляный, заставлял сознание относиться к происходящему безразлично, но дышать проводнику становилось все труднее. «Что ты несешь? Мы потащим тебя, Вивиан!» «Они не тронули твоих только потому, а у меня была черная душа. Они напали из-за артефакта. Я не чувствую боли. Спасибо. Идти дальше не смогу». Из-за деревьев послышались крики. Глаза Дина снова заволокло пеленой, и проводник смотрел уже не на погонщика, а куда-то вверх. Стреляный поднялся. «Дин!» «Приметы!» — произнес проводник настолько тихо, что показалось, будто он шевелит одними губами. «Два дня!» «Старшой, надо уходить!» Вивиан тронул Стреляного за локоть. «Ему мы уже не поможем!» Погонщик вынул из контейнера губку, пористый желеобразный артефакт темно-зеленого цвета с ядовито-зелеными прожилками, образующийся в аномалии гнойник. Пассивный эффект артефакта при ношении заключался в том, что он поглощал радиацию и тепло. Активный эффект представлял собой выделение токсичного газа, вызывающего галлюцинации. Через минуту над слегка надрезанным артефактом уже должно было образоваться облако такого газа. «Посмотрим, что вы на это скажете». Вивиан вынул нож и стал резать артефакт. Тело проводника конвульсивно содрогнулось, глаза остались невидящими, а изо рта снова потекла кровь. «Догонишь!» — шевеля окровавленными губами, прошептал Дин. Вивиан надрезал губку. Артефакт зашипел. Погонщик швырнул губку на землю и спрятал нож. «Уходим, старшой!» Стреляный бросил взгляд на артефакт, от которого в разные стороны начали расползаться клубы токсичного газа. Помочь проводнику они не могли, а вот попытаться спастись стоило. «Пошли!» Стреляный поднялся и двинулся в глубину леса. Погонщики развели такой костер, что возле него смогли поместиться все. С одной стороны они соорудили большой навес и развесили под ним вещи, давая им просохнуть. Ну и какова тема нашего разговора? Глаза Михали бегали из стороны в сторону. Горлов уставился в костер, сложив руки в замок между колен. Он выглядел абсолютно спокойным. Рядом с ним сидела Рене, украдкой поглядывая на погонщиков. «Горлов», — обратился к сталкеру Валик, — «поясни людям». «Расскажи нам», — Михали пыхтел трубкой, ядовито ухмыляясь, — «что нас ждет за мертвым поселком?» Горлов посмотрел на него. Взгляд бывшего охотника ничуть не изменился, оставаясь несколько отрешенным. «То, что вы увидите там, вас поразит. Вы поймете, наконец, для чего вам нужны теплые вещи». «Непрекращающийся дождь и такое сильное снижение температуры – это еще не предел?» – удивился Алиф. «Нет. А никто не заметил ничего странного в поселке Темных?» Вдруг поменял тему Михаля. Несколько человек отрицательно покачали головами. «Слушай внимательно, повторять не будут», – сказал ему Валик. «У нас есть выбор – остаться здесь лагерем, пока отыщется хороший проход через поселок, или двинуть по главной улице завтра же утром. Но тогда нас будут с двух сторон окружать высотные дома, а в них, вероятнее всего, обитают кровососы или снорки». «В чем разница?» – спросил Роксол, сидевший рядом с Горловым. «Между домами мы можем пройти незамеченными». «Незамеченными кем?» «Кровососами. Их тут множество. Однако в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств улица не даст нам развернуться. Она не очень уж и широка. Другой путь будет лучше, но на его поиски уйдет время». Погонщики загомонили. «Ну а куда спешить?» Михаил сидел на большом тюке, снятом с кабана, возвышаясь над остальными. «Я уже напоминал. Заключая договор, я говорил вам, что хочу как можно быстрее доставить раненого друга на север. Вы согласились». Некоторые погонщики издали удивленные возгласы. Они не поверили, что человек Волокуша все еще жив. «Может быть, оставить его здесь?» – предложил Алиф. «Все-таки он сильно нас связывает». «Не оставили в лагере темных, а теперь бросим тут?» – усмехнулся Валик. «Мы возьмем его с собой. твердо сказал Горлов. «Эй!» – дурень сидел рядом с волокушей. «Предмет обсуждения – шевелиться!» Рене тут же подскочил и бросилась к раненому. «Итак, что мы решили?» Валик не обратил ни малейшего внимания на девушку. «Обвал нам не грозит?» «На главной улице высокие дома, но не думаю, что они в аварийном состоянии», – уверенно ответил Горлов. «Поселок накрыло большим выбросом, поэтому он не так стар, как Припять. За день мы пройдем самый опасный участок по главной улице в низине. Потом начнется подъем. К вечеру мы будем уже в середине поселка». «Хорошо бы не напороться ни на кого», – негромко произнес Раскол, провожая взглядом девушку. Он, как и многие другие, кроме Валика, наблюдал за Рене при каждом удобном случае. «Давай через главную улицу», – сказал Алиф за всех, – «раз так безопаснее». «Относительно безопаснее», – поправил Горлов. «Да какая разница? Тут сидеть все равно толку нет. Ни еды, ни воды». «Значит, идем по главной завтра утром?» Валик с вызовом посмотрел на Михалю и растянул губы в улыбке. Михаля опустил глаза, вытряхнул трубку и слез с тюка, понимая, что совет окончен.